Архивные материалы информационной службы НСДАП, СС и СД. Справка первая. Отчеты сводной группы дознавателей тайной полевой полиции Гехаймфельдполицай, а также следователей гестапо СС и СД. Ворфал Эндерклиник. Инцидент на объекте клиника. Строго секретно. Уровень третий. Показания главных свидетелей по делу Ворфал Эндерклиник. Личные показания обершарфюрера СС Гюнтера Кленски. 27 августа 1941 года, 15 часов 33 минуты. Я, Гюнтер Фринц Кленски, обершарфюрер 1-й роты в составе отдельного моторизованного батальона СС Геспенс, находящийся до сего момента под командованием штурмбанфюрера СС Генриха фон Брадена, докладываю. После проведенной нашим подразделением акции по зачистке объекта от нежелательных элементов в ночь на 13 августа 1941 года я осуществлял руководство патрульно-караульной службой на территории, занятого нашим подразделением, объекта клиник. Сноска. Обершарфюрер. Воинское звание в войсках СС примерно соответствовало званию старшего фельдфебеля в вермахте. По приказу допрашивающего меня в данный момент господина следователя, я, обершарфюрер СС Гюнтер Фриц Кленский, приступаю к изложению происшедших в ту ночь чрезвычайных обстоятельств в устной, вольной форме. Машинописная, устнодословная форма протокола допроса. До сей поры ни в какую чертовщину, господин следователь, я не верил. Так не верил бы и дальше, если бы своими глазами всякого этакого не увидал. В той треклятой клинике не иначе самые бешеные бесы обосновались. В 22 часа 17 минут 13 августа этого года закончили мы операцию по ликвидации тамошних психов и через четверть часа вернулись в расположение объекта для ночевки. Вы не сомневайтесь, господин следователь. Наши парни все опытные, работают по принципу «хорошо прожеванное, почти переваренное». Я после экзекуции сам проверял. Психи эти, за редким исключением, мертвее мертвых были. Ну, штук 7 недобитков я лично успокоил. Последним тамошний главный мозгоправ оказался, полячишка очкастый. Живучий пшек, у него пол макушки очередью из МГ снесло, а он со своими длинными ногами все сучит и сучит, будто на велосипеде педали крутит. Смешно, право, вы бы видели. Ну вот, вернулись мы на ночевку. Благо, кровати полно в больничных палатах. В подсобках даже чистые матрасы и простыни нашлись. Что еще нужно солдату? Красота! Парни поужинали. Я лично проследил, чтобы каждый взвод честно заслуженного спирту по пол-литра получил. После караул проверил. Ну и потом сам спать наладился. А в 2 часа ночи будет мне Вальдемар, мой заместитель, шарфюрер Шнитки. Мы с ним земляки, баварцы из одного села. Кельхайм. Это неподалеку от Регенсбурга. Может, вы слышали? А, господин следователь? Ох, масло у нас там взбивают. Душистое. Пальчики оближешь. Лучшее в Баварии. «Так точно, господин следователь. Я Воль. Прошу прощения, что отвлекся. Ну вот, будет мне Шнитке, говорит. Так, мол, так, Гюнт, прими меры. Солдаты второго взвода безобразничают. Нашли где-то в больнице еще медицинского спирта и упились до невменяемости. А после и того хуже. Притащили откуда-то полудохлую бабу и в данный конкретный момент с нею в конюшне развлекаются. Непорядок, не по уставу. Заразятся всем взводом какой-нибудь гадостью, а нам потом отвечай». Я с просонья разозлился на очкарика университетского Шнитке. Нашел из-за чего будить, профессор чертов. Но деваться некуда. Оделся, да и пошел наводить порядок в подразделении. Подхожу к сараю, а оттуда пьяное ржание. Весело лошакам. Ну, думаю, сейчас задам им перцу. Зашел внутрь. Солдаты меня увидели, вскочили, кто сидел. Оправились, построились. Знают, я церемониться не буду. И только один ничего не видит и не слышит. Разложил парень бабу на соломе, залез сверху, да и пашет, как глухой вол. Но я его болезного стеком по голому заду и огрел. Привел, значит, в чувство. Через минуту стоял он передо мной, как огурец, по форме и на вытяжку. А баба эта так и лежит себе молчком в соломе. На животе лежит, лицом вниз. Какая-то рваная тряпка еще на ней, да шея задранная. Медицинский халат, похоже. Со спины-то баба эта вся из себя молодая, ладная. Любопытно мне стало, я ей приказал ее на спину перевернуть, а там зрелище то еще. Нас-то призраков ничем таким не удивишь. Оно и понятно при нашей работе, но тут труп же истерзанный. Я проверил, она холодная. Ведь если кто узнает, что призраки мертвых баб насилуют, позора не оберешься. стыд на весь рейх. Дойдет до самого господина оберштурмбанфюрера, тогда уж никому не сдобровать. Ну, выдал я, конечно, этим труположцам по первое число. Молчать приказал, как рыбам. Признаюсь, господин следователь, я всего лишь хотел сохранить честь батальона. А замком взвода оправдывается. Мол, баба эта в начале дела еще живая была, стонала даже. Она полька, Ванда, если не ошибаюсь. Врачиха по психам, жена того самого поляка очкастого, которого я пару часов раньше во враге успокоил. Но я вам уже рассказывал, господин следователь, про того велосипедиста без макушки. Ох, простите, господин следователь, это нервы, шалят еще, но после того. Ее, полячку эту, дескать, в башенке, выше третьего этажа господа офицеры первыми приходовать начали. А как закончили, выползла она на крышу и оттуда вниз головой. Да угодила на кучу старых матрасов, выброшенных из окон, потому до смерти и не расшиблась. Тут ее солдаты подобрали. Короче говоря, приказал я эту польскую семейку воссоединить. Труп Ванды унести к ее мужу во враг, да прикопать там как следует, чтобы никакой антисанитарии. Солдатам с утра добрую разборку снарядами и гауптвахтами пообещал. После отправился досыпать, господин следователь. Проснулся, когда под утро пальба началась. Я вначале подумал, что это партизаны напали, или десант русских диверсантов высадился. Выскочил наружу, а там... такой страх. У главного входа стоит и глядит на меня в упор упокоенный мной профессор. Муж этой самой Ванды, затраханный нашими парнями. Стоит, господин следователь, этот чертов пшек, весь землей перепачканный, и смотрит. А у самого мало что полголовы нет, так еще в переносице дырка от моей пули. Призраки. Самоназвание личного состава батальона Геспенст «Призрак». Справка вторая. Личные показания шарфюрера СС Вальдемара Шнитке. Машинописная, устнодословная форма протокола допроса. Если позволите, господин следователь, я компактно изложу свое видение произошедшего в ту ночь. Так точно, господин следователь. Очень компактно. Дело в том, что я был призван на фронт с 4-го курса химико-биологического факультета Мюнхенского университета. Так вот, я полагаю... иначе, чем массовым, кратковременным психическим расстройством, все происходившее в ту ночь объяснить невозможно. Причина произошедшего – редчайшее случайное сочетание двух и более факторов. На этот счет у меня имеется следующая гипотеза. После окончания операции по ликвидации группы неполноценных элементов на этом месте работали саперы. Ими было произведено 6 подрывов тротиловых зарядов средней мощности. Я предполагаю. Так точно, господин следователь, всего лишь предполагаю, что был случайно разгерметизирован некий природный резервуар с неизвестным газом, скорее всего, органического происхождения. На месте утечки газа в течение пары часов образовалось ядовитое облако. Сначала погода была практически безветренной, но впоследствии это облако было отнесено усилившимся ветром в расположение нашего подразделения. Личный состав батальона попросту отравился этими газами. Мы на нашем химико-биологическом факультете как раз экспериментировали с подобными веществами. Не буду вдаваться в подробности, но имеется ряд неких сложноорганических газообразных соединений, которые способны вызвать у человека, а при достаточной концентрации группы лиц, кратковременное, но весьма острое психическое расстройство. Причем, как в нашем случае, с яркими зрительными и слуховыми галлюцинациями. Симптомы очень похожи на те, что возникают у алкоголиков в момент острой фазы делириума, белой горячки. Никак нет, господин следователь. Солдаты не перепились. Так точно виноват, господин следователь. Пьяные присутствовали. Но, смею доложить, делириум возникает исключительно у лиц, чья психика ослаблена регулярным и многомесячным, как правило, употреблением спиртного. Причем только у трезвых. И не ранее, чем на 3-е сутки после прекращения принятия ими алкоголя. Так точно, я продолжаю, господин следователь. На момент начала инцидента я исполнял обязанности начальника караула. В 3 часа 15 минут после полуночи все и началось. Вначале я и мои караульные ощутили гул в ушах, а затем вибрацию почвы под ногами. Мне было изначально известно, что наше подразделение находится в сейсмоопасной зоне, а потому я расценил происходящее как начало землетрясения. Я приказал немедленно объявить тревогу, чтобы вывести людей из здания. Большая часть личного состава уже строилась на плацу у главного входа. До начала рассвета оставалось примерно полчаса. Было совершенно темно. Электричества не было. Лишь луна вышла из облаков. Вот и все освещение. Подземная вибрация практически прекратилась. Но в этот же момент из-за главного корпуса клиники показалось зарево пожара. Создавалось полное впечатление, что внезапно вспыхнула дубовая роща в низкой лощинке за клиникой. Однако запаха гари совершенно не чувствовалось. Я с группой солдат бросился через арку на другую сторону корпуса, проверить, что же происходит, а там... Видимо, в этот момент предположительно облако ядовитого газа как раз достигло нашего расположения. Это газовое облако, я полагаю, и вызвало массовые галлюцинации среди солдат. Да, господин следователь, я не был исключением. Открывшиеся видения были ужасающими. В синем свете луны к нам медленно приближалась толпа истерзанных пулями покойников. Мы все понимали, эти люди стали мертвы более 4 часов назад, окончательно и бесповоротно. Возглавлял этот грязно-кровавый парад бывший директор клиники, кажется, Сташевич. Наши солдаты не паникеры, но при этих обстоятельствах никто бы не выдержал. Поверьте, господин следователь, началась паника, беспорядочная стрельба. Пули не причиняли мертвецам вреда. Но это как раз понятно, галлюцинацию убить нельзя. Правда, это я сейчас такой умный, а в тот момент ни у меня, ни у кого из наших мозг как следует не функционировал. Были одни голые эмоции, первые из которых – ужас. Как я узнал позднее, кроме зрительных, у многих солдат наблюдались еще и слуховые галлюцинации. В частности, они слышали голоса своих умерших родственников. Голоса исходили от восставших покойников. Но что характерно, мертвецы при этом ртов не открывали. Агрессия, ожившие кадавры, тоже не проявляли. Более того, выказывали чрезмерное дружелюбие. Представьте, господин следователь, окровавленный, изрешеченный пулями мертвец стремится заключить вас в объятия. Согласитесь, в этом мало приятного. Солдаты пытались отбиваться, но покойники упорно продолжали их преследовать. Разумеется, такие моменты только усиливали панику среди личного состава. Все прекратилось с первыми лучами рассвета, словно в страшной сказке из книжки «Братьев Гримм». Таким, наверное, было специфическое воздействие этого неведомого газа. Наши здоровенные парни упали на землю без чувств. Все разом, словно какие-нибудь гимназистки от солнечного удара на летней экскурсии. Мы находились без сознания не менее 1/4 часа. Когда же пришли в себя, то обнаружили своих стонущих раненых и еще, к несчастью, нескольких убитых. Все жертвы паники и галлюцинаторного безумия. К особому несчастью погибли все офицеры подразделения. 3 застрелились, а еще 2 выбросились с высоты 4-го этажа, из окна башни, которая располагается прямо над центральным входом в клинику. Все господа офицеры, как ни странно, были без одежды. В смысле, совершенно нагими, господин следователь. Да-да, вы правы, гауптштурмфюрер Мених действительно выжил. Но смею заметить, лучше бы он тоже погиб. Мы нашли его совершенно невменяемым. Во флигеле той самой башенки, там, где хранились старые матрасы, Мених лежал совершенно голый в углу, перепачканный собственными испражнениями. Несчастный плакал, пускал пузыри и звал маму. Что же касается штурмбанфюрера фон Брауна, то он попросту исчез. Куда подевался наш командир? Сплошные загадки. Да, еще одно. Паркетный пол в его комнате был весь испещрен засохшими кровавыми следами. То ли женщины, то ли ребенка. Так точно, господин следователь. Место захоронения трупов в той сухой песчаной балке в дубовой роще позади корпусов клиники мы проверили первым делом. Все, вернее все, там были на месте. Никаких новых следов. Как мы оставили это место, так и нашли. Без изменений. Справка 3. Личные показания Андрея Звана, 10 лет, местного уроженца, бывшего разнорабочего на объекте клиник. Машинописная, уснодословная форма протокола допроса. Носка. Листы с показаниями отсутствуют. Показания изъяты по личному распоряжению рейхскомиссара Украины Эриха Коха. Резолюция от 1 января 1942 года. Непрофессионализм и идейная незрелость некоторых следователей СД просто потрясает. В важнейшем и сложнейшем деле присовокупить в качестве показаний бредни какого-то детеныша из неполноценных славян. Это ли не верх идиотизма? Следователю СД, гауптштурмфюрер Отто Грецке, рекомендую поставить на вид. а в случае повторения подобных непростительных ошибок отправить ротным командиром на Восточный фронт к свиньям с собачьим. Эрих Кох. Сноска. Резолюция от 21 февраля 1942 года. По вышеуказанному адресу может отправиться сам господин рейхскомиссар Украины, если только не прекратит глупо вмешиваться в неподконтрольные ему дела и заботы аппарата СС-СД. Начальник штаба информационной службы НСДАП Мартин Борман.